Слободан пожал плечами, повернул снова ключ в замке и включил дворники. Йохум почувствовал, как на него накатывает ярость. Он сжал Слободану руку повыше локтя, оторвал ее от руля, вынул ключ и положил себе в карман. Потом крепко схватил Слободана за щеки, повернул к себе его лицо и произнес: «Меня видели». Свен Сунквист подъехал к южной больнице не со стороны трассы, а по местной дороге. Он так всегда делал, так было удобнее. Народу меньше, места на стоянке больше. Они не сказали друг другу ни слова с того самого момента, как приняли этот чертов вызов, и Свен перестроился и повел машину к западному мосту все дальше и дальше от праздничного ланча по случаю дня рождения, на который он обещал не опаздывать. В который раз? Эверт понимал, что для Свена это очень важное решение — повернуть именно туда, куда они повернули. И, если честно, он не вполне понимал, почему Свен решил именно так. Это же его выбор. Эверт пытался подобрать слова, чтобы самому себе это объяснить. Но все, что приходило ему в голову, было плоским и ненастоящим. А иначе и быть не могло. Много ли он знает о том, что значит скучать по жене и ребенку? Все. Он знал об этом. Все. Они зашли в отделение неотложной помощи, прошли по коридору к лифтам и поднялись на 7-й этаж. Женщина-врач стояла уже там и ждала их. Довольно высокая, довольно молодая и даже довольно симпатичная. Эверт задержал на ней взгляд дольше положенного, и дольше положенного задержал ее руку в своей. Она почувствовала это, быстро взглянула на него, и он смутился. «Я видела того посетителя. И я не смогла его задержать, я даже не заметила, как он ушел». Женщина-врач, которую звали Лиса Орстрём, показала на лестницу прямо возле лифтов. Ольдоус лежал там, на один пролет ниже, в луже крови, уткнувшись в бетонный пол лицом. Он лежал, не шевелясь. Странно было видеть его не копающимся у себя в носу, не сбегающими глазками, не размахивающим руками. На нем лежала печать какого-то умиротворения, которого он не видел раньше, словно вся его нервозность и вечное беспокойство покинули его вместе с кровью. Они спустились на 12 ступенек вниз. Эверт встал на колени, обыскал тело, надеясь обнаружить хоть что-то, хотя и знал, что вряд ли это возможно, потому что там, где Ланг, там и перчатки, и все меры предосторожности, и, естественно, никаких следов. Они ждали Людвига Эрфорса. Эверт позвонил ему сразу после того, как они приняли этот вызов. Он сам так решил. Если это Ланг, все должно быть отработано самым тщательным образом, а Эрфорс был лучшим. Он ошибок не допускал. Пара минут. За это время Эверт успел подняться с колен, успел также и осмотреть труп со всех сторон. Интересно, — подумал он, — хоть раз этот Хильдинг Ольдоус задумался о смерти, о том, к чему он движется на всех парах со своей наркотой. Боялся ли он смерти? Или, наоборот, ждал как избавления? Чертов идиот! Надо же было так распорядиться своей жизнью, чтобы окончить ее здесь, вот так, на лестнице. А ведь ему и 30 не исполнилось. Эверт фыркнул и покосился на мертвого, как будто тот мог его слышать. «Интересно», — продолжал размышлять Эверт, — «я сам-то где буду лежать? Неужто вот так же, в проходе, и каждый встречный поперечный сможет стоять надо мной и фыркать? Всегда какая-нибудь тварь найдется и фыркнет». Людвиг Эрфорс был высоким темноволосым человеком лет 50. Он всегда одевался в гражданское, джинсы и пиджак, даже когда сидел у себя в кабинете в управлении судебной медицины в Сольне.